А второе препятствие тоже значения не имело, так как он уже наперед решил судить герцога военным судом, который за доказательствами гнаться особенно не будет. Приказ был послан немедленно. Герцог Ангиенский жил в городе Эттенгейме в Бадене, не подозревая о страшной грозе, собравшейся над его головой. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию Бадена, вошел в город Эттенгейм, окружил дом, арестовал герцога Ангиенского и увез его немедленно во Францию. Баденские министры были довольны, по-видимому, уже тем, что и их самих не увезли вместе с герцогом, и никто из баденских властей не подавал признаков жизни, пока происходила вся эта операция. 20 марта герцог уже был привезен в Париж и заключен в Венсенский замок. Вечером 20 марта собрался в Венсенском замке военный суд. Герцога Ангиенского обвинили в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. В 3 часа ночи, без четверти, он был приговорен к смертной казни. Он написал письмо Наполеону и просил передать это письмо по адресу. Председатель военного суда Юлен, один из героев взятия Бастилии, хотел от имени суда написать Наполеону ходатайство о смягчении приговора, но генерал Савари, специально посланный из Тюильрийского дворца, чтобы следить за процессом, вырвал у Юлена перо из рук и заявил: «Ваше дело кончено, остальное уже мое дело». В 3 часа ночи герцог Ангиенский был выведен в Венсанский ров и здесь расстрелян. Когда Наполеон прочел последнее письмо к нему герцога Ангиенского, написанное перед казнью, он сказал, что если прочел его раньше, то помиловал бы осужденного. Он был очень мрачен и задумчив весь день, и с ним не смели заговаривать. Он потом утверждал, что был совершенно прав, казня герцога, что этого требовали государственные интересы, что бурбонам нужно было дать острастку. За несколько дней до казни герцога был, наконец, арестован Кадудаль. При аресте на улице он оказал отчаянное сопротивление, убил и изувечил несколько сыщиков. Он и все его товарищи были гильотинированы. Генерал Муро был изгнан из Франции. Еще в марте, после расстрела герцога Ангиенского, и когда еще только готовился процесс Кадудаля, в Париже и затем в провинции возник и стал держаться слух, что именно герцога Ангиенского Кадудаль и его товарищи имели в виду пригласить на престол после того, как будет покончено с первым консулом. Это было неверно, но этот слух сослужил большую службу Бонапарту. Прямо без обиняков, учреждение, изображавшее собой представительство народа и наполненное клевретами и исполнителями воли первого консула, трибунат, законодательный корпус, сенат, заговорили о необходимости раз навсегда покончить с таким положением, когда от жизни одного человека зависит спокойствие и благо всего народа, когда все враги Франции могут строить свои надежды на покушениях. Вывод был ясен. Пожизненное консульство следует превратить в наследственную монархию. Таким образом, во Франции после меровингов, царствовавших с V по VIII век, после каролингов, царствовавших с VIII по X, после капетингов, с их двумя нисходящими линиями Валуа и Бурбонов, царствовавших с конца X века до 1792 года, когда Людовик XVI, Людовик Капет, как его называли при революции, был низвергнут с престола, после этих трех королевских династий должна была воцариться четвертая династия, династия Бонапартов. Республика, существовавшая 10 августа 1792 года, должна была снова обратиться в монархию. Эта новая династия Бонапартов не должна была, однако, носить королевский титул, подобно предыдущим династиям. Новый властитель пожелал принять титул императора, полученный впервые Карлом Великим после коронации его в 800 году. Теперь, через 1000 лет, в 1804 году, Наполеон открыто заявлял, что, подобно Карлу Великому, он будет императором Запада, и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого.